Анастасия Райнер, заглянувший. Исповедь проклятого. От автора. Иногда людям снятся особенные сны, красочные, подробные, с интересным сюжетом. Благодаря такому сну и родилась эта книга. В 10 лет мне приснилось, как моя душа отделилась от тела, а потом рядом появился дух-проводник. Он взял меня за руку, и мы переместились к потрясающему белому дворцу высотой до самых небес. В саду гуляли и другие люди, только им не было до нас дела. Остаток сна проводник торопился показать мне дворец, сопровождая экскурсию рассказами о жизни духов в этом мире. А еще он повторял, что именно духовный мир реален, а в материальном мы все спим. Проснувшись, я сразу же записал этот удивительный сон, чтобы ничего не забыть. Тогда я еще не знала, что даже спустя 20 лет все еще буду помнить то путешествие в мельчайших деталях. Как и не знала того, насколько сильно увиденное повлияет на дальнейшую жизнь. Шло время. Я взрослела, а сны продолжали сниться. Фантастические и одновременно реалистичные, они вовлекали все дальше и глубже в бесконечно загадочный и далеко не безопасный мир, населенный странными существами. Как добрыми, так и злыми. А еще, вопрос, есть ли жизнь после смерти, никак не давал мне покоя. Я постоянно искал ответ. Пережитая в том первом особенном сне история постепенно развивалась. Раз за разом я переписывал сюжет и наполнял его новыми подробностями, пока рассказ не превратился в объемную рукопись. Все чаще казалось, что я не завершу ее никогда. Череда бесконечных правок мучила меня, изводила, лишала сна. Я ругал себя за то, что слишком сложную и глубокую книгу затеяла, которую, возможно, никто не увидит и не оценит. Но вдохновение призывало завершить начатое, ведь если ты не заканчиваешь дело, выходит, время было потрачено впустую. И я продолжал работать, год за годом, проходя проверку на прочность. Требовалось верить в себя, несмотря ни на что. Верить, когда не верили другие и смеялись над моей мечтой. Что поделаешь, люди часто ранят других из-за недостаточной осознанности. Но все не напрасно. Они подстегнули меня. А тех, кто в меня верил, оказалось несоизмеримо больше. Они навсегда в моем благодарном сердце. От вечной нехватки времени книга рождалась в самых неожиданных местах. Часто в дороге, в самолетах или в поездах, в чужих странах под закатным солнцем. На бумаге и на ее обрывках, в телефонных заметках, на всех моих компьютерах, начиная с самого первого. Каждый раз при вычетке находились изъяны, и в какой-то момент стало ясно – совершенства достичь нельзя. Важно уметь остановиться. Приближалась пора поделиться этой историей с другими. В ней очень много пережитого лично, наяву и во снах. Почти за каждым эпизодом скрываются истинные переживания, события, эмоции, чувства. Вместе с главным героем я прошла сложный, долгий путь, и для меня это было самое удивительное приключение из всех. Оно многому меня научило. Трилогия «Заглянувший» предлагает абсолютно новую концепцию осмысления реальности. Погружаясь в ее сюжет, торопиться нельзя. Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, плавным. И тогда адаптация к новому миру пройдет успешно. Это книга о самом важном. О смысле жизни, о тайнах смерти, о предназначении и развитии. Это книга обо всем. Но в первую очередь о любви, чей срок – сама вечность. Каждый найдет в ней что-то новое, что-то ценное. Это книга, замысел которой открывается во всей полноте, только в самой последней строке. Вот почему необходимо пройти путь полностью до последней страницы трилогии. И тогда вы непременно переживете потрясающий, волшебный и даже мистический опыт. Ах, да, приготовьтесь к тому, что концовка отпустит не скоро, а затем вам захочется перечитать эту историю. Возможно, не сразу, позже, но вы обязательно вернетесь в Эйдар. Заглянувший – книга, которую хочется перечитывать. И даже на втором и третьем прочтении эта история все равно будет удивлять, поскольку сюжет наполнен огромным количеством деталей, загадок и отсылок. А еще в ней спрятан ключ, обнаружив который вы полностью перевернете концовку книги и получите по-настоящему шокирующий финал. Хочется верить, что все не напрасно, что сейчас все-таки могут быть востребованы книги, написанные со всей душой в абсолютной искренности. Я очень хотела бы сделать общество хоть чуточку добрее. Если эта книга оказалась в ваших руках, значит, вы хотите того же. Пройдите этот путь по страницам трилогии вместе со мной до конца, и тогда у нас с вами, возможно, появится шанс. В серию «Заглянувший» входят. Первая часть – «Исповедь проклятого». Вторая часть – «Лунная Флайна». Третья часть – «Серебряный Аспид».